Глава 14. Это всего лишь сказка. Удивительно, вокруг ни души, разве что люди разные лезут, и все как один, высоких уровней. Ты можешь не привлекать внимания? В такой тишине звуки легко можно услышать за десятки километров. Аэром отчего-то бурчал и был недоволен. Да брось, я практически шепотом разговариваю, а тут в радиусе 20 километров ни души. «Кстати, о дальности твоей способности. Ты заметил, как изменилась по мере использования в различных нюансах твоя способность?» «Заметил. И это касается не только области контроля. Дублер и эволюционист тоже подверглись изменениям. Ты обратил внимание, что возможности эволюциониста не расписаны, и с течением времени и эволюции я начинаю все лучше и лучше контролировать и на подсознательном уровне понимать допустимые пределы и возможности?» «Какие изменения ты заметил? Я не могу прочитать это в твоих мыслях». «Это не совсем мысли. Это понимание. Например, я могу призвать дублера, изменив его. Убрать часть сил, которую он от меня получит, но увеличить количество времени его призыва». «Насколько долго?» «Лишь предположение. Но если я оставлю ему лишь базовые характеристики, как у обычного человека, то он сможет жить не часы, не дни, а месяцы и годы. Дополнительно, в момент активации способности, я могу дополнить его тело собственными жизненными ресурсами организма, сферами здоровья, и он сможет прожить пару десятков лет. Неплохо? С учетом того, что мы с ним разделяем наше восприятие, я всегда могу узнать, как он, что с ним, и взглянуть на мир его глазами. И он может сделать то же самое. И ведь это не предел. По мере прохождения эволюции, хоть и нестандартным способом, но я все же преодолевал те планки и ограничения, что установлены системой. И знаешь что?» «Ты, я думаю, уже понял. Да, все верно. Проходя эволюцию, стираются грани, заложенные законы системы отступают. Так было в других мирах, так будет и в этом. А еще система ищет путь домой. Она ведь лишь осколок, бэкап от основного проекта проклятых своих создателей». Дальше я решил с учетом затрагиваемых вопросов и наличия у жертвы существ самых разных навыков и способностей нашего мира перейти на общение мысленно. «Какова же цель системы? Ее первоначальная цель, о которой она говорила, прибирая к своим цепким лапам эту планету? Я парень не глупый, и хотя и так понимал основные моменты, цели и задачи, но все-таки решил уточнить у более сведущего жука. «Имея в виду, что система не любит, когда разговаривают о ней и открывают ее тайны. Тайны должны быть открыты лишь достойным. Впрочем, с твоим статусом, баном и тем вниманием, что ты своими действиями привлек ранее, ни на что не повлияет. Будь уверен, когда мы войдем в эту аномальную зону, система не только вмешается и накидает на твою дорогу такое количество палок и преград, сколько сможет». «Спасибо, утешил. Давай уже, не томи». «Могу сказать с уверенностью, что этот осколок системы расширяется и пытается охватить всю галактику с целью нахождения своего основного проекта. Главный сервер, скажем так. А он уничтожен, в пыль растерт и сожжен в пламени взорвавшегося и павшего светила, звезды с непроизносимым на вашем языке названием. Могу разве что Хаэнтракачет подобрать. Для вашего языка и звуковой группы будет привычнее называть ее Хайон, пожалуй. В целом же это смесь звуков спектра чуть ниже, чем...» «Харе, ученый, давай к сути». «В общем, его нет, и проект уничтожен. Прошли миллионы лет с тех пор, и вот, пусть я и не застал нашей победы, пусть я был уничтожен и душу мою поработил один из сильнейших игроков системы, я лишь по тому расположению звезд, что вижу, понимаю. Прошло слишком много времени, и та информация, что была мною собрана в прошлых воплощениях, говорит об одном. Это не основная система. Мы победили, судя по разнообразию миров и частоте их заселения существами. Это успех. Однако, видимо, какой-то из осколков, какой-то резервный сервер остался существовать, бороздя простор космоса, пока его не обнаружили другие живые существа. И по глупости своей не разбудили. Расскажи еще. Я хочу знать и понимать, куда я иду и с кем собираюсь иметь дело. Какова была цель основного проекта, настоящей системы? Ну что же, слушай. Создатели системы — это были удивительные существа. Они жили на нескольких замкнутых мирах и баловались политическими играми космических масштабов. Для более низкоразвитых цивилизаций, а таковыми были все, за исключением разве что нескольких внушающих ужас древних созданий и рас, они были сродни богам. Получить их милость — величайшее благо, расстроить, разочаровать их — величайшее зло. Впрочем, они, их правители, понимали, что значит власть, и распоряжались ей грамотно. Они следили за порядком, за равновесием, выступали в роли мирового судьи в самых отдаленных уголках галактики, влияя на судьбы бесчисленных живых существ. А вот попасть на их территорию было практически невозможно. Лишь единицы удостаивались подобной чести. Дошло до того, что большинство жителей Вселенной не знали, как они выглядят, поклоняясь изображению их парадного скафандра, в котором они появлялись на приеме. Закрытые, удивительные, справедливые. Такими они были сотни тысяч лет. Существовал тогда на одной из их планет и прототип той системы, с которой мы столкнулись. Игра, не более того. Огромный развлекательный мир, который каждые пару тысяч лет закрывался. Планету восстанавливали, терраформировали и открывали вновь. Так их молодежь училась, не рискуя своей жизнью, управлять, сражаться, смиряться, трудиться, созидать и разрушать. В общем, все то, что они не рискнули бы сделать на своих заповедных планетах. Во время одной из таких игровых сессий, длящейся долгие годы, а жили эти существа с учетом их уровня развития очень долго, произошел инцидент, ставший началом всего будущего кошмара. Стой, ты видишь это? Вижу, и сразу скажу, не знаю, что происходит. В 15 километрах от нас группа из 10 голых мужчин и женщин тащили связанного, перемотанного стальными канатами, быка, который явно был сильно взбешен от подобного расклада. Я наблюдал за ними, находясь на далеком расстоянии, в бинокль, поправив кепку. Возле одного из камней они остановились. Один из мужчин выхватил из инвентаря копье и пронзил им быка, после чего воздел руку к небу и стал яростно кричать какую-то чепуху. Когда он закончил, обмазался еще горячей бычьей кровью и вместе с группой исчез за валуном, больше не появляясь. «Там зона начинается», — обратил мое внимание Айрум. «Да, аккурат за валуном. Исчезли куда-то. Странный обряд». Убрал я бинокль, проверил в своем раскинутом поле восприятия присутствие других живых существ и, убедившись, что никого нет, даже жучка и червячка, встал и пошел дальше к валуну. «Когда своей храбрости не хватает, пытаются получить храбрость взаймы от разных мифических существ», — заметил Всезнайка. «Пожалуй, так и есть. Что там дальше-то было?» — поинтересовался я у старого хитинового рассказчика. «Инцидент. Знаешь, это было незадолго до моего рождения в гнезде. Я лишь слышал рассказы наших стариков и внимал их знаниям. Достоверно неизвестно, что там произошло, но сохранились факты. Факт первый. На этой планете к игре допустили представителей иных рас. За что и почему, неизвестно. Знаю лишь, что раньше о подобном и не мечтали. Факт второй. Был раструблен на всю галактику турнир, который проводился на этой планете, хотя по его результатам повсюду правительство и сами создатели системы пытались удалить голозаписи. Они тайно передавались по галактике хуже межпланетного вируса. Факт третий. В финале турнира наглый и молодой представитель верховного рода одной из рас, находящийся в пятерке по своей совокупной мощи в галактике, победил сильнейшего представителя создателей. Пусть их души не найдут себе покоя за то, что они совершили. Я чуть не назвал их по имени расы, хотя думал, что уже и сам забыл. Так вот, этот победитель явно был полоумным, так как имел смелость и наглость, наступив на хвост тигра, еще и тягать его за усы. В истории сохранились его слова, прогремевшие на весь мир. «Никакие не боги, обычные бесхребетные слабаки». «Идиот». «Идиот, но харизматичный. Его слова вызвали не один, а сразу два пожара. Первый в среде самих создателей, второй во всем остальном мире. Его слова подлили масло в огонь различных рас, что считали себя несправедливо обиженными создателями. И повсюду загремели залпы космических кораблей и восставших жителей планет». «Против кого восставших?» «Против своих представителей, с требованием пересмотра договоров, пактов и прочего. Начинался хаос. И вроде как везде все погасили, но орьгоны смогли свергнуть правящую верхушку и объявили свои территории свободными от гнета создателей. Это подлило масло в огонь, особенно с учетом закрытия в полнейшую изоляцию самих создателей. У них, по обрывкам имеющихся сведений, пылал свой пожар. Пожар жажды молодых и амбициозных к новым свершениям. И, судя по всему, им либо дали зеленый свет, либо услышали. Был начат новый проект, в центре которого была система. Цель ее была одиозной и идиотской одновременно. Они вознамерились превратить свою расу в истинных богов. Сила, способности, власть, вечная жизнь. Они решили идти этим путем и фактически бросили свои посты, отозвали армии и закрылись в полнейшую изоляцию на долгие 3 века, по нашему временному счету. За это время успели смениться правители, лояльные им. Забылся тот страх, что внушали их армады и их возможности. А зря. Когда в один момент они вышли из изоляции и потребовали организации Вселенского Галактического Созыва, от былой трепетности не осталось и следа. Но зато осталась настороженность. Ведь неизвестно, что там происходило долгие годы. И к чему пришла их раса? Я перекушу, пока мы идем к этой зоне. Неизвестно, что там будет. Опыт мы весь раскидали, так? Навыки добили, способности все до предела. Оставшиеся ты на себя пустил, так? Кстати, я жопой чую, что мы пропускаем какую-то из возможностей эволюциониста и имеем еще не один пласт, в который можем вкладывать очки опыта. Однозначно. «У меня хоть и такой, как у тебя, уродливой кожаной жопы нет, но, выражаясь вашим языком, и я это чую». «Что выбрал-то в качестве развития?» — допытывал я у жука в который раз. «Секрет. И вообще, почему ты меня перебиваешь? Эти знания... Ими, между прочим, даже Доминион Реликт не обладает». «Заважничал Айрум. Как так?» — удивился я. «А вот так. Эти доминионцы — один из ваших человеческих огрызков, которые, скорее всего, и разбудили систему, либо кто-то из их основателей. Вот только вашей расы тогда не было. Это сейчас вы расползлись по галактике, что 2/3 миров населены вашими кожаными сородичами. И я уверен, что большинство из ваших правителей даже близко не знает, с чем столкнулось. И лишь советчики из числа полумертвых рас нашей эпохи помогают им справиться с этой неконтролируемой проблемой. А таких, как я, единицы...» «Ой, ну хорош себя нахваливать, мистер Вселенная!» Махнул я рукой от подобного тщеславия. «Вообще-то, я проиграл в финале конкурса в категории героев-генералов. Стоп, не дури голову, Откуда ты вообще узнал, что я участвовал в молодости в «Мистер Вселенная»?» «Да я это просто к слову. Давай дальше, о, великий сенсей, хитиновый красавчик». «Да, я был хорош собой, ты прав. Так вот, я после конкурса...» «Стоп, я не про конкурс спрашивал», — обратился я, перебивая к зазнавшемуся жуку. «Да, я про систему и рассказываю. Не перебивай старших. Так вот, после конкурса я как раз в составе делегации был отправлен в качестве почетного сопровождающего на это заседание Галактического Совета. Там эти проклятые объявили, что начинается новая эра во Вселенной, и что они — новые истинные боги всех миров. Их в ответ высмеяли. Тогда старший представитель делегации просто указал пальцем на особо ретивого хвостунишку из числа вассалов одной из великих рас. И тот схватил себя за каждую из трех шеи, задушил сам себя. Начались крики, обвинения, и наша императрица решила уйти куда подальше. Пусть ее мудрая душа купается в лучах тепла и материнского молочка первых правительниц. Это и спасло нас, меня в том числе. Были отправлены силы Галактического Совета для ареста всей делегации создателей. Но это не помогло. Они просто и без затей, ожидая подобной реакции, разбили какой-то сосуд, после которого менее чем за сутки вся планета, на которой происходило заседание, стала частью системы. Мы тогда стали игроками первого уровня. Во все уголки мира был отправлен ультиматум с требованием принять послов и подчиниться. Все неугодные расы будут захвачены и уничтожены, либо низведены до рабов, либо... еще какое наказание придумают им, в зависимости от их сопротивления. Так они начали свое великое очищение, оправдываясь тем, что мир погряз в войнах, болезнях, голоде и страхе. И они принесут избавление от этого. А все, кто противится, не хотят и не желают избавить мир от бед. Поэтому им не место в этом мире. В целом, обычная сказка, только привыкли мы слышать ее от низкоразвитых рас, не добившихся чего-либо на галактическом поприще, и таким образом пытающихся завоевать свое место в том жестоком, но прекрасном мире. Мир не принял эти новые правила. Солидарность была потрясающей. Даже старые заклятые враги объединяли свои флотилии и шли в атаку на угрозу всему мировому порядку. Но и проклятые создатели не теряли времени даром. Их технологии все еще превосходили другие цивилизации. Их миры стали частью системы, а сами они получили силу, которую иначе, как божественной, назвать было тяжело. Даже технологический прогресс не мог объяснить их происхождение и возможности. Было ясно одно. Та лазурная капля, попавшая на планету, спустя время делала ее миром системы. С огромными потерями с обеих сторон мы сражались, пытаясь отразить натиск угрозы. Но в отличие от противника, наши тылы могли и производили новое вооружение, новые корабли. А вот каждый их сбитый корабль не мог быть быстро восстановлен, ведь на других, захваченных ими планетах, использовались иные технологии, по их мнению, устаревшие. Я мерно жевал бутерброд, находясь в паре километров от скалы, выбранной мною в качестве ориентира. Я не спешил, ведь история-то интересная, а враг еще двое суток будет на своем испытании. Главное, чтобы мое не задержалось, но тут уж я ничего не поделаю, и полчаса ничего не решат. Жук тем временем продолжал. «Мы отступали под натиском загадочных сил. Постепенно наши разведгруппы с захваченных планет стали возвращаться, демонстрируя способности, похожие на те, что демонстрировали создатели. Постепенно галактика превратилась в руины. И от былого великолепия и населенных миров осталось не более трети. К К этому моменту у создателей закончились ресурсы к наступлению. Их флоты были здорово разбиты, а наши воины, ставшие частью системы, сумели не менее здорово прорядить их войска игроков. Сложилась патовая ситуация, и к нам пришел он, один из создателей. Он сообщил, что этой безумной войне пора положить конец, и что не для того он создавал систему. Не для этого он веками работал на благо своих соотечественников. И он предал их, свой собственный народ, в желании и надежде остановить гибель Вселенной. Он показал нам новый путь. Тайный. Та космическая база — его конечности дело. Их были тысячи. В спящем режиме они ждали своего часа для нового витка войны. Но он обернул оружие создателей против них самих. Те станции, базы, что мы сумели захватить, мы использовали для атак на захваченные системы. Устраивали ловушки и диверсии против могущественных создателей. Убивали их и возвращали контроль над планетой. К сожалению, не все шло гладко. Мы отвоевали половину от захваченных и еще живых миров, когда пришло сообщение с запросом о переговорах. У нас было много планов, и один из них стал нашим центральным. Нанести удар по самому сердцу системы, по центральному серверу. По его словам, это должно было уничтожить все связующие миры, разорвать связь, и со временем планеты бы сами очистились от заразы. Так как без подпитки внешней, та субстанция, что превращает планету в тюрьму, истает. Ей нужны живые существа для поддержания своей энергии, а практика показала, что далеко не все миры способны выживать под эффектом систематизации. Так был принят в разработку наш план, принять участие в котором мне не удалось. Переговоры оказались всего лишь ловушкой с суицидниками из числа создателей. Они убили себя и убили всех, кто там был, включая меня. Включая предавшего ради мира своих соратников создателя системы. И еще множество других великих личностей того времени. Все это произошло в том самом мире, где когда-то обезумевшая раса объявила себя истинными богами. Я дошел до камня и остановился. А дальше что? Перед моими глазами рисовались восхитительные и ужасающие картины разрушений и битв тысячи потерянных миров. Дальше я умер. И я возродился духом системы, где-то на задворках галактики, спустя ионы лет. Мы победили, но над миром нависла новая угроза, и былых героев не осталось, чтобы остановить ее. На смену старым придут новые. Ты знаешь, что бывает с теми, кто дойдет до предела, и что необходимо для пятой эволюции? У каждой расы свои лимиты, требования и условия. Я ни разу не доживал до того момента, чтобы увидеть пятой эволюции кожаных, как ты, человеков. Что же касается других рас, это называлось возвышение. Сами создатели на этот уровень переходили крайне редко. Именно они себя называли истинными богами. Одно такое существо зачастую было способно справиться с линкором в открытом бою. Но не всегда. Какие-то лимиты они все же имели, хотя их мощью и способности воистину были близки к тому, что можно было бы назвать божественным. Но пройти этот путь можно было лишь один раз на каждую планету, и пришельцам с других планет это было сделать в разы сложнее. Возможно, и вовсе нельзя. Доподлинно мне это неизвестно, поэтому они всегда старались брать контроль над планетой, производить частичную зачистку и после высаживать собственных претендентов, что вместе с аборигенами участвовали в гонке на возвышение. Победитель впитывал часть силы той капли, что использовалась для трансформации планеты. Мы ее про себя называли «слезой Бога». Худший из подарков, что может быть послан Вселенной, Уничтожить подобных существ было крайне сложно. Но даже так пути и способности находились. Особенно после появления среди нас своих собственных богов. Ведь, как и сказал тот далекий краснокожий победитель турнира, никакие они не боги, и есть достаточно существ, что превосходят их. Он, кстати, стал правителем всей своей расы, их богом, и должен был командовать штурмом их главной планеты и сервера. Да, похоже на всего лишь какую-то сказку. Это всего лишь сказка уничтожила десятки тысяч обитаемых планет только в нашем секторе галактики. Я выдохнул, успокаиваясь от услышанного, и сделал шаг вперед, переступая черту. Добро пожаловать в зону испытания названия сильнейшего. Желаете принять участие или отправить вас в безопасное место? Испытание гарантирует безопасность вашей жизни, но предостерегает от боли и страданий во время прохождения. Награда будет соответствовать результату вашего испытания. До принятия решения осталось 0.59. Я стоял в густой темноте, и лишь белый текст гигантскими буквами светился передо мной, отсчитывая время для принятия решения. Я будто парил в невесомости, свободно махая руками и ногами, но все так же оставаясь перед буквами. Видимо, те просто следовали за моим взглядом, не позволяя отвлечься. Подтверждаю. Всем привет от автора! Тут так получилось, что у меня немного изменился уклад жизни, поэтому выкладки глав были небольшие перерывы. Дальше наверстаю, не беспокойтесь. Отдельно хочется уточнить для вас, что эта 14-я глава была немного нестандартной. И в самую первую очередь я хотел немного открыть карты. Но так увлекся, что это стало целой главой. Надеюсь, вам понравилась эта подыстория. Написать по ней цикл я бы хотел когда-нибудь, но это уже космофантастика, и писать ее грязными и корявыми пальцами я не хочу. Вот наберусь опыта, прикончу пару-тройку циклов, вот тогда да, может быть. А вам было бы интересно почитать космооперу о межгалактической войне и противостоянии системе?